Мастартис, сейчас я тебя постукаю. Ваатх, с боевым кличем, трехметровая Арясина кинулась в атаку, размахивая нездоровым плодом любви топора и бензопилы. От несколько неуклюжего замаха, паладин ушел перекатом, а орк остановился в недоумении. Альфа рышали, а похрен, хмурый тебя и так постукает, личинка Шмастартис. С этими словами зеленокожий заметно ускорился, и рыцарю пришлось уйти в глухую оборону. Он едва успевал подставлять меч под удары, поскольку щит достать времени не было, а доспех, пусть и усиленный рунами, с жутким оружием не справлялся. Почти разваленный наплечник и глубокий заруб на левом наруче оставили надежду на крепость брони, выдержавшую, к слову, выстрел из танка. Ни ситх, ни хоббит в бою участия почему-то не принимали, стоя истуканами со стеклянными глазами. От мощного пинка в живот Аркадий отлетел, а орк убрал свою рубилу и довольно поглядел на лежащего и приходящего в себя рыцаря. «Хорошая заруба, личинка Шмастартис, постукаю тебя потом», с самодовольным видом произнесла зеленая Арясина и с хлопком исчезла. «Кхе, нужно подкачаться. Кстати, что у меня там накапало?» Блондин вызвал справку. «Имя. Аркадий Аркадьевич Сухой, Аркадель из дома Сухого Листа. Статус. Носитель. Текущий уровень 12. 4789-8000. Класс. Верховный паладин Эйлуны. Плюс 5 сил, плюс 5 вин, плюс 4 мудр, плюс 2 хар. Божество. Эйлуна. Профессия. Мусорный крафтер. Характеристики. Сила. 14. 3 плюс 5 плюс 1 плюс 2 плюс 1 плюс 1. Ловкость. 8. 7 плюс 1. Выносливость. 16. 4 плюс 5 плюс 1 плюс 3 плюс 2. Интеллект. 8. Мудрость. 9. 5 плюс 4. Харизма. 8. Эссенция. Сила 67,3%. Ловкость 62%. Выносливость 99,2%. Интеллект 89%. Мудрость 73%. А когда эссенция с опытом накапать успели? Система, что за фигня? Палладин по своему обыкновению задал вопрос, задрав голову к небесам. Внимание! Системный функционал частично недоступен. А магазин где? Счет с хренью. И чего эти двое стоят истуканами? Продолжил вопрошать Аркадий. Внимание! Ожидайте ответа оператора. Ваш запрос 6756 в очереди. Зашибись, блин. И сюда добрались, оптимизаторы чертовы. Проворчал блондин, в свое время уже ставший жертвой капитализма. Финансирование в сфере здравоохранения постепенно урезали, что сильно сказывалось на техническом, да и не только, оснащении. Некоторые инструменты, страшно подумать, приходилось покупать за свой счет. Приводить товарищей в себя, Аркадий решил начать с хоббита. Потому, что не жалко и вообще, форс-юзер казался более полезным. Посверкав аурой и не добившись результата, рыцарь перешел к физическим воздействиям. На похлопывание по щекам, полурослик поморщился. Щипки за нос и уши вызвали непроизвольные судороги рук. Щекотка также оказалась бесполезна, кроме, разве что, стоп, она вызвала приступ безудержного хохота, от которого, впрочем, Бурбон в себя не пришел. Перепробовав еще множество различных воздействий, не принесших результата, Аркадий просто пнул хоббита под зад. «Ай, сука, больно же, БЛ!» Полурослик виртуозно ругался, поминая блондину все, что он делал. Оказалось, он был в сознании и воспринимал все происходящее целиком и полностью. А пока электрик задумчиво смотрел на ситха, тот зашевелился сам. Сперва неловко дернулся, отчего почти упал, но нечеловечески извернувшись, снова устоял на ногах, отчего вновь удостоился двух взглядов, полных зависти и даже одного полуросликового вздоха. «Есть идеи, чем нас так накрыло?» Бурбон наконец перестал выдавать несвязный поток междометия и родил довольно разумную мысль. Все задумались. «Да ну, не может он быть и вояка, и чудилой одновременно. Или может?» Аркадий снова вперил вопрошающий взгляд в небо. Небо безмолвствовало. Ответ пришел оттуда, откуда не ждали. Пришли Алиса с Далином. Шаман это был, только не в ворочьих богов верит или духов каких, а в грыбника какого-то. Я его молитву подслушать успела. Просветила присутствующих роботисса и уставилась на ситха. Посмотрев на него пару секунд, она разразилась восторженным визгом, на грани ультразвука. Какая прелесть! Человек-котик, уи! И бросилась тискать ошеломленного громким звуком черныша. Поначалу, он даже особо не сопротивлялся, а потом начал получать некоторое удовольствие, немало этому удивляясь, даже муркнул пару раз. Блондин, глядя на это, закатил глаза, Делин покачал головой, а Бурбон стоял с офигевшим видом. «Мяу, отпусти меня, безумная женщина!» Терпение получеловека быстро закончилось, и он попытался вырваться, но куда там. Хватка аватары была такова, что даже мидихлорианы не помогли. «Алиса!» – тихо, но настойчиво позвал Аркадий. «А, что?» – отвлеклась роботисса. «Котика отпусти!» – все тем же тоном сказал блондин. Девушка опомнилась, смутилась и даже попросила прощения, на что получила благодарственный кивок. «Это Дарт Катиус. Кстати, представил наконец спутника Электрик. Это Алиса, это Далин, а Бурбона вы все знаете». Паладин представил всех присутствующих и вопросительно посмотрел на полурослика. «А я чё? Я ничё. Они вон чё, а им ничё, а я чуть чё, так сразу вон чё». Босоногий от неожиданности затараторил, но резко замолчал, уставившись в одну точку. Алиса помотала ладонью перед его носом и, не дождавшись реакции, примерилась пнуть. Едва она занесла ногу, хоббит отвис и отпрыгнул в сторону, будто бы почуяв скорое же повредительство. «Ей, если один раз сработало, решили при каждом удобном случае пинать, а вот шиш вам». Бурбон скрутил внушительный кукиш и с хохотом убежал в лес. «Похоже, тронулся», — покачал головой Аркадий, «и у кого дорогу на Лиманск спрашивать теперь?» «Ну, мы, пока сюда шли, видели указатель, Лиманск», — задумчиво почесал бороду гном. «Хоть не Леннанск», — вздохнул блондин. «Ладно, поконим, поконим». Донесся восторженный вопль из леса, вызвавший массовую челодлань. Грызля бодро порыкивала двигателем, мчась по очень старой дороге. Асфальт или что-то вроде него давно растекался от проросшей травы и даже небольших деревьев, разлетавшихся щепками. Гном даже буры не запускал, массивная машина даже не покачивалась от преодоления растительных препятствий. Почти не глядя на дорогу, он едва не пропустил появление гоблина в подобии кителя с кривой, суковатой палкой, небрежно выкрашенной в подобие жезла. «Гляди, гаишник, тормознем по приколу», — предложил Электрик. «Не знаю, кто такой гаишник, но тормознуть надо бы, дорогу спросим», — кивнул кузнец. Дело в том, что до этого они ориентировались по навигатору, который внезапно отказал, и от Алисы толку не было, девушка не знала, почему система не работает. Служебный канал с ядром был неактивен, а местные мощности автоматически заблокировались. «Инспектор Васечкин, ваши документы», — козырнул гоблин, помахивая жезлом. «Маловажный факт. Во время брачного периода самки двуххвостых скалопендроежей отбрасывают нижний хвост для получения возможности спариться с самцом. Обычно крайне агрессивные, в этот период они не проявляют агрессии и даже позволяют себя потрогать. Однако, злоупотреблять этим не стоит, поскольку скалопендроежи крайне ядовиты и способны мгновенно прыгать на высоту до 2 галактических метров». Случайная статья из информатория Толяна с планеты Дрекс. Дорогие читатели, ваши лайки и комментарии стимулируют автора писать чаще. Глава 18. Грузовик смерти. Какие документы? Отродясь, никаких документов не было. Искренне удивился гном, а на лице гоблина возникла алчная улыбка. «Командир, может, договоримся?» Высунулся Аркадий, а улыбка гоблина начала перерастать в оскал. «Смотрю, номерного знака у вас тоже не ед, а аптечка с огнетушителем нету. Про страховку даже спрашивать не буду, по глазам вижу, что нет». Гоблин аж застыл в раздумьях. Его физиономия выражала дикую смесь из алчности, веселья и вожделения, внезапно сменившаяся изумлением. «Барбос, не может быть!» Инспектор выпучился на ситха, выглянувшего посмотреть, что стало причиной задержки. Его кошачья физиономия также вытянулась в изумлении. «Аполлон, сколько лет, сколько зим?» Черный ловко выскочил наружу и по-братски обнялся с зеленокожим. «Ты когда кошаком стать успел, то, твою ж налево, это все он?» «Да, шуточка как раз в его стиле». Гоблин сочувственно покачал головой. «Да, это явно его происки, а ты как до такого докатился?» Катиусу явно было интересно, как его давний товарищ оказался не то дорожным мытарем, не то просто разбойником. «Сам видишь, куда занесло. Ватага моя на дороге промышляет, вот и пришлось модернизировать процесс. Местные уже пообвыкли, а залетных щипаем по полной». Рожа гоблина расплылась в довольной улыбке. «Ну ты и жук, впрочем, всегда таким был», — ухмыльнулся ситх и повернулся к товарищам. «Поезжайте, я вас догоню». «Угу, да прибудет с тобой сила, Катиус», — схохмил Аркадий, на что ситх поморщился сперва, но потом довольно оскалился. Очевидно, сила прибывать начала. «По местам», — гаркнул гном, и краулер помчался, едва захлопнулся люк. «Блин, дорогу уже не спросили», — хлопнул себя по лбу Электрик. прямо, 5 километров, внезапно заявила Алиса, а потом не знаю, карты не подгружаются. Девушка обиженно надула губки. Даже за конфетку, елейным тоном поинтересовался рыцарь, даже, машинально ответила аватара, где конфета, у меня нету. Далин, у тебя есть конфета, поинтересовался у гнома блондин, конечно есть, даже 3, на подобное заявление девушка чуть стойку в его сторону не сделала. Увидев это, кузнец ехидно оскалился, встал и потянул руки к застежке пояса, фу, пошляк, девушка замахала руками и отвернулась. Гном с довольным видом поправил ремень и уселся обратно в операторское кресло. «Можно подумать, ты такого не видела». «Видела», Алиса закусила губу, «но не при Аркадии же». «Ой», лицо аватары заливал густой румянец, а глаза подозрительно поблескивали. Далин аж поперхнулся от неожиданности подобного заявления и остановил машину. «Аркаш, погуляй где-нибудь, пожалуйста». «Да без проблем», хмыкнул Палладин и вышел из машины. Минуты 3 ничего не происходило, а потом раздался истошный вопль гнома, с последующим выпрыгиванием голожопого бородатого наружу, прямо в густые и, вероятно, колючие кусты, поскольку гном издал еще один вопль при приземлении. Из двери высунулась любопытная аватара, поигрывающая двусторонним дилдо. Низко полетел, к дождю, философски заметил охреневающий электрик, на что девушка задорно хихикнула. «Да Люсик, ты куда? Мы же даже не начали играть», позвала бородача магичка, на что тот отзвался отборной гномской бранью. «Сгинь, ведьма, у меня из-за тебя год стоять не будет, или даже 2, ай, ну да, Люсик», обиженно надулась девушка. «Вон, с рыцарем поиграй». Кузнец никак не желал выходить, ворчал и периодически ойкал. «С ним нельзя, у него невеста есть. Эх, тяжела наша бабская доля. Всех пригодных мужиков расхватали, никого мне не оставили. Уйду в монастырь», неожиданно закончила мысль девушка. «Это в какой такой монастырь ты собралась?» – не выдержал гном. «В мужской, конечно». На голове у Алисы появилась косынка, да и весь наряд стал больше похож на монашеский. «Из секс-шопа. Я тебе дам, в монастырь». «Ишь, придумала». Из кустов вышел Далин, все так же щеголяющий отсутствием штанов и обилием царапин на оголенных участках. «Только самотык свой, жуткий, убери. Нахрен не нужен». Следующие часа полтора блондину пришлось гулять на почтительном расстоянии. Шумела парочка изрядно. Впрочем, судя по выражению лица, Аркадий совсем не страдал, а скорее даже наоборот, еще и светился больше обычного. А потом случилось сразу 2 события. Из краулера выползла усталая, но довольная парочка, а из леса вышел Дарт Катиус, что называется, на бровях. Дыхнув мощнейшим перегаром, пара кустов аж завяли, ситх рухнул на землю, как стоял, и заснул. Хаем, сморила болезного. «Сам занесешь или подсобить надо?» Далин вопросительно покосился на рыцаря. Аркадий смерил тело взглядом профессионального грузчика и подхватил кота как мешок картошки. Без особых усилий он закинул полутруп в краулер и показно отряхнул руки. Хотел было что-то сказать, но на всю округу раздался рев. «Кажется, это дальше по дороге», заметила Алиса. «Пойдем, глянем», предложил гном, на что блондин согласно кивнул. «Вооружимся только, на всякий», нахмурился Аркадий. Взгляду героев открылось побоище, иначе язык не поворачивался сказать. Две армии, демонов и орков, схлестнулись во множестве схваток, и непонятно, кто побеждал. Зеленокожим гигантам противостояли не менее, а то и более крупные зверодемоны. Повсюду валялись трупы. Орки, демоны, просто куски тела или требуха. Прямо на глазах приключенцев зверодемон разорвал зеленокожего пополам, а пока он смахивал с головы кишки, закрывшие обзор, его череп размозжил молот другого микоида, забрызгав все содержимым башки. Молотобоец, впрочем, тоже прожил недолго. Его пробило насквозь хвостовым шипом особо крупной скорпионоподобной образины. Эдакий танк на 4 ногах с мощными жвалами на морде и мускулистым хвостом со здоровенным шипом. Клешней то ли не было, то ли успели оторвать. На образину напали еще 2 орков, но она их легко расшвыряла в стороны. Одного насадила на хвост, а второго затоптала массивными ногами под влажный хруст костей. Заметив отряд героев, монстр издал воинственный рев, похожий на услышанный ранее, и с неожиданной прытью понесся на них. Аркадий вышел вперед и принял первый удар на себя. Отбив жвалы в сторону щитом, он принял удар туши на себя, пропахав ногами пару метров грунта. От хвоста почти удалось увернуться, он бесполезно чиркнул шипом по наплечнику. Пнув демона в морду, паладин выиграл пару мгновений, и когда тот был ошеломлен, Он отбросил мешавший меч со щитом и запрыгнул противнику на спину. Перехватив хвост, который уже собирался атаковать, он пересилил монстра и всадил шип тому в спину. Прочнейшая шкура оказалась бессильна против силы паладина и остроты шипа. Издав рев полной боли, демон забился как в припадке, сбросив Аркадия и принялся кататься по полю боя, давя всех подряд, но, в основном, зверодемонов. Минуты через полторы, Скорпедемон остановился, уставился на рыцаря и ревя побежал в атаку. Электрик побежал ему навстречу. Он так и не подобрал оружие, поэтому в сшибке схватил монстра за жвалы и с силой развел их в стороны. Огромной силой и выносливости паладина хватило не только вновь сдержать натиск абразины, но и буквально разорвать ей пасть. Морда твари повторила участь спины. Оторванные жвалы Аркадий всадил в голову врага. Подобного издевательства она не выдержала и благополучно сдохла, одарив убийцу прорвой эссенции силы и, внезапно, интеллекта, повысив параметры до 15.9 соответственно. «Я получил силу, которая и не снилась моему отцу», — провозгласил блондин возле поверженного демона, на что Алиса сдержанно похихикала, попутно сжигая пару врагов молниями. А гном никак не отреагировал, не до этого было. Он увлеченно рубился с наступающими силами инферно. Орки явно были в меньшинстве. Все реже среди красноты мелькали зеленые пятна. Впрочем, и демонов осталось не слишком много. Впрочем, воевать с ними было тяжело, все вокруг было покрыто телами в два, а то и в три слоя. Ноги то и дело увязали в требухе и фрагментах тел. «А ты молодец, человек, но до грыбника тебе как до орбиты пехом». В голове Аркадия раздался голос Хмурого, в то время как сам Варбос стоял в нескольких километрах в стороне, фактически на другом конце поля боя. Отсалютовав топором, он вновь скрылся в портале. «Опять он?» — спросила подошедшая сзади аватара. «Опять?» — кивнул блондин, не понимая, чего ему от нас надо. В битве он не участвовал. Внимание! В связи с возмущениями пространственно-временного континуума, система приостанавливает свою работу. Ожидайте дальнейших инструкций. Устрашающее объявление было необычного, красного цвета. Последний раз блондин видел такую, когда им заинтересовалась богиня-паучиха темных эльфов. Это как так, Алиса? Алиса, роботисса не отвечала. Казалось, что она спит с открытыми глазами. Электрик попытался потеребить ее, но от первого же прикосновения девушка начала заваливаться как статуя. Паладин едва успел подхватить ее. Неспешно шедший гном, едва завидев это, быстро прибежал. «Что? Что случилось? Что с ней?» — затараторил кузнец. «Система отключилась. И она, похоже, вместе с ней. Хреново!» — коротко ответил Далин. Закрыл глаза и приложил руки к телу девушки. «Механизмы работают. Но как-то...» — бородач задумался, подбирая подходящий термин. «В режиме ожидания?» — предложил блондин. «Да. Если я правильно тебя понял», — кивнул задумчивый Далин и почесал бороду. «Так, давай ее вгрызлю и поедем дальше. Не нравится мне тут, слишком много трупов». Аркадию показалось шевеление в глубине поля. Впрочем, это мог быть и ветер. Некоторые орки несли подобие знамен. Изорванные красные полотнища, на некоторых из которых можно было заметить черный серп, перекрещенный молотом, а на древках были насажены небольшие параллелепипеды, формой и видом подозрительно напоминавшие продукцию с погрызенным фруктом на логотипе. «Жаль, нет ружья», — неожиданно сказал подкравшийся Катиус, вызвав недоуменные взгляды в свою сторону. «Зачем тебе ружье? У тебя светошашка есть», — спросил удивленный гном. «Что бы было?» — пожал плечами все еще пьяный ситх. «Хайрем, ладно, сделаю. Потом, как-нибудь», — кивнул кузнец и, крякнув от неожиданности, подхватил подругу на плечо. Алиса на подобное обращение ожидаемо не ответила, продолжив оставаться статуей самой себе. Погрузив очередное тело в краулер, команда помчалась дальше и не заметила, как отдельные куски трупов начали сползаться в кучки, соединяясь самыми причудливыми способами. Через несколько часов о том, что здесь была битва, свидетельствовали только лужи крови, брошенное оружие и торчащие знамена. «Дорога, дорога, пыль да тревога», — напевал Далин, руля в примерно нужном направлении. Под гусеницами грызли хрустели остатки дорожного покрытия, некогда шестиполосной трассы. До катастрофы это была крупная магистраль, соединявшая несколько областей, но теперь была давно заброшена. «Аркадий, как думаешь, мы в зону воздействия выжигателя точно не попадем?» — спросил гном, полуобернувшись в салон. «Точно. Ты от дороги не отвлекайся», — огрызнулся блондин, пытавшийся получить хоть какие-то карты местности из местной сети. «Да чего там смотреть, дорога пуст, От удара коротышка едва не прикусил язык, а Катиус недовольно зашипел, ему плеснуло горячим чаем на хвост. «Просил же, что мы снесли, грузовик какой-то, брошенный», — отрапортовал гном. Автомобиль, столь неудачно стоявший на дороге, теперь валялся откинутый на обочину опрокинутым на бок. Из кузова россыпью вылетели человеческие костяки, выбеленные от времени. «Грузовик смерти, все куда хуже, чем я думал», — блондин покачал головой. «Что за грузовик-то?» — на пару спросили спутники. На них из эпицентра вывозили результаты экспериментов по промывке мозгов. Как правило, мертвые. На последнем слове все услышали влажный шлепок по крыше, а на обзорном экране показалась улыбающаяся, разъявленная пасть. Маловажный факт. Хмурый может разговаривать на двух десятках языков без какого-либо акцента. Однако приходится коверкать слова, потому что бойзы не поймут. А еще он очень любит читать труды Карла Маркса и Фридриха Энгельса, которые ему случайно попались во время скитаний. Однажды он построит социалистическую империю, где каждому воздастся по трудам и никто не уйдет обиженным. Глава 19. Флюгегенхаймен. Фу, кака. Рефлекторно скомандовал Аркадий, на что существо, сидевшее снаружи, смачно облизало обзорную камеру, заляпав ее густой полупрозрачной слюной. «Эй, стоять! А ну прекрати мне машину пачкать! Пустите меня, я ему втащу!» Делин безуспешно вырывался из цепкой хватки Аркадия, поливая неведомую тварюшку отборным гномьим матом. Наконец ему удалось вырваться и пулей вылететь наружу. «Фу, как некультурно!» — раздался незнакомый голос сверху, слегка заглушенный тихим стрекотом. Все как по команде задрали головы кверху, забыв про обслюнявленную машину. На высоте 5 метров парил толстенный небритый дядька с татуировками на руках и, главное, здоровенной турбиной за спиной. «Карлсон?» — неверяще спросил блондин. «Малыш, как же ты вырос, совсем взрослый стал, дай обниму». Толстяк аж прослезился и пошел на посадку. Оказавшись на земле, он немедленно сжал Аркадия в объятиях, несмотря на то, что тот был в доспехе с прыжковым ранцем. Росту в дядьке было не меньше, чем в орке. «Ну-ка повернись боком, молодец, тоже летать пытаешься». Карлсон одобрительно покивал на ранец и посмотрел в сторону. «Жутик, фу, выплюнь каку». В ответ послышался скрежет металла и обиженное скуление, после чего питомец вышел на общее обозрение. Больше всего жутик напоминал гончую, 2-метровой высоты, с 6 ногами и дополнительной пастью на глотке, из которой свисал язык. Он производил весьма жуткое впечатление. Подойдя к ноге Карлсона, он выплюнул погрызенную фару и виновато помотал обрубком хвоста. «Сколько раз тебе говорил, не ешь что попало, у тебя потом понос от металла». Толстяк стал отчитывать псевдопса, пока тот лежал на земле, прикрыв морду лапами, 4 передними, и жалобно скулил. Неожиданно над ухом Аркадия раздалось громкое «мяу». Повернув голову, блондин увидел облачко тьмы у себя на плече. «О, а вот и кошмарик, ты ему понравился, ко мне он даже близко не подходит», — просветил паладина летун, когда тот машинально погладил облачко рукой. В ответ на ласку, кошмарик принял более кошачьей подобную форму и даже замурчал. «Ну все, теперь он твой», — Карлсон широко улыбнулся. «Теневики привязываются один раз и на всю жизнь, к лотку не забудь приучить», — хохотнул Далин. «Вот сейчас обидно было», — хором ответили электрик и ситх. Потом переглянулись и заржали, под недоуменные взгляды окружающих и возмущенное шипение кошмарика, транслировавшего Аркадию мысль желания. «Можно я ему втащу?» «Тише, тише», — Далин просто пошутил. «Не надо его обижать», — успокоил питомца блондин. «Э, он что, меня понял что ли? Какой умный кот», — удивился гном. «Уж поумнее многих». Теневик, после привязки к хозяину, стал сильнее и легко транслировал мысли всем окружающим. «Да я, да ты», — от нахлынувшего гнева бородач потерял дар речи и стоял беззвучно разевая рот. «У вас гном сломался, несите нового», — ехидно прокомментировал кот происходящее. Далин в ответ закрыл рот и неожиданно расхохотался, уже почти катаясь по земле. Он сквозь всхлипы твердил: «Несите нового, ахаха». Приключенцы переглянулись и синхронно пожали плечами. «КХМ, мда», — сказал Аркадий и прислушался. Он услышал подозрительный, нарастающий гул, шедший откуда-то сверху. «Атас, воздух!» — крикнул ситх, первым ныряя под краулер. Следом кинулись и рыцарь с мастером. Лишь здоровяк с пропеллером удивленно крутил башкой, удерживая псевдопса, решившего, что его новые друзья так с ним играют. Он вообще всех считал своими друзьями, кроме Карлсона, конечно. Тот для него был хозяином, почти богом. Своим пикирующего мистер Шмидта, С неба рухнул рояль, во все стороны брызнули щепки, весело забарабанившие по броне. И чё это было? Летун растерянно смотрел на воронку, оставшуюся от упавшего инструмента, и чесал затылок. Роялипод, прячься скорее, пока они логику не сбили. Посоветовали из-под машины, а воздух загудел от целой эскадрильи пикирующих бомбороялей. Автор так давно не заглядывал на этот слой нереальности, что персонажи успели одичать и в руки не даются. Где-то в окрестностях приняти. Месяц спустя роялипода. А я говорил, надо было просроченными пельменями его кормить. А ты все про паленку, да про паленку. Ну и где она теперь? Небось финны всю выдули. Долин ворчал на Катиуса, попутно попинывая пучки кристальной травы, обильно росшие вдоль дороги. Сколько раз тебе повторять? Ну не специально я кордоном ошибся. Там, блин, их как блох на базарной шавке. Ситх успел потерять свой балахон и теперь щеголял в некоем подобии кимоно. Черного цвета, разумеется. Да хватит вам уже. Сцепились как кубик с Пехоткиным и выясняете, кто быка доит лучше. Лучше бы в разведку сходили. Внес рациональное предложение блондин, несший все еще бессознательную роботиссу. Из всей команды он был самым сильным и выносливым, благодаря доспеху, потому и нес весьма нелегкое тело роботиссы. Периодически вокруг него мелькал дымчатый котик, игриво нападавший на копошившихся в траве насекомых. «Не пойдем, нечего там делать, вон, уже дома показались». Гном решительно отказался, даже головой помотал, отчего его борода качнулась сперва в одну сторону, а затем рывком дернулась в противоположную и застряла в гравитационной аномалии. Кузнеца начала со страшной силой затягивать внутрь. Друзья бросились на помощь, но пересилить неведомую хрень не смогли. «Прости, брат, но иного выхода нет». В руке Катиуса блеснул клинок. «Не еет, не надо, не делай этого», — закричал перепуганный коротышка. «Сестра, сделай музыку погромче», — хмыкнул Аркадий и кивнул Ситху. Доспех заиграл легко узнаваемую мелодию из балета «Лебединое озеро», заглушив тихий шелест клинка. Громогласный рев гнома, однако, он заглушить не смог. Аномалия получила желаемое и с довольным чавком схлопнулась, обдав приключенцев облаком мелко нарубленных волос. «Тьфу, тьфу, гадская аномалия, ты куда смотрел, дурень бородатый?» Ситх был явно не в духе от попавших в нос волосинок. Впрочем, Долин не обращал на него внимания, только сидел с отсутствующим взглядом и мерно раскачивался. «Кажется, сломался, как чинить будем?» Аркадий с интересом разглядывал поехавшего крышей коротышку. «Давай треснем ему по башке», — предложил Катиус. «Ну что ты, это же не наш метод, и ведь не бросишь его тут, сожрут еще, сожрут и сожрут, всяко лучше, чем терпеть его выходки. Плащ мне спалил, меч разобрать пытался», — Ситх возмущенно размахивал руками и бил по земле хвостом. Кайбер кристалл у второго контура криво стоял, фокус накачки был смещен. Неожиданно подал голос, продолжавший бездумно раскачиваться гном. «А я то думал, чего это клинок на полсантиметра длиннее стал. Так это твоя работа, морда бары безбородая. А ну верни как было». Кашкалють прыжком приблизился к Долину и начал его трясти как грушу. «Не хочу, не буду», — безжизненно ответил мастер. «Нет, ты хочешь, и сделаешь. Сделаешь же». Катиус попытался применить прием Катис Шрека. Почти получилось, даже на пару секунд. Ровно настолько гном замер, и в его взгляде появилась хоть какая-то осмысленность. «Нет, ну и оставайся здесь. Псевдопсы тоже кушать хотят. Лучше сдохнуть в желудке собаки, чем появляться на людях без бороды». Долин поднялся и, механически переставляя ноги, пошел в сторону АЭС. «А ты уверен, что водный чип там?» Дарт обратился к Аркадию. «Я уверен, что он не там. Надо в Прините искать. На станции только колбы с эльфами найдем. Тогда давай догонять этого, пока не забрел еще куда. Парк развлечений. Принять. Ай, зараза, меткий». Ситх едва успел отдернуть хвост, высунувшийся из-за бетонного блока. С колеса обозрения стреляет. «Снайпер, блин, ты трассер видел? Натуральный гаусс». Рядом с Катиусом скорчился паладин, прикрывая своей тушей роботиссу. Как оказалось, брони чудо-доспеха было несколько недостаточно для того, чтобы ходить под обстрелом аномального ускорителя. Получив опасную пробоину в шлеме, рыцарь поспешил занять укрытие. Джедайское предвидение тоже слабо помогало. Световой меч никак не воздействовал на снаряды. Выяснить этот прискорбный факт Кашкалюду стоило левого уха. «Ну что, долго тут сидеть будем? Нашего гнома уже далеко унести могли». Ситх на секунду выглянул и сразу спрятался. В том месте, где была его голова, брызнула бетонная крошка. «Ух ты, наш гном!» — ухмыльнулся Аркадий, А кто предлагал его бросить? Так я же не того. Я для профилактики. Вывести из шокового состояния другим воздействием. Начал оправдываться Катиус. Как видишь, не помогло. Девиз помнишь? Электрик покосился на соратника. Своих не бросаем. Не задумываясь, ответил тот. Тогда держи. Форсюзеру было предано тело аватары. А рыцарь поднатужился и начал двигать бетонный блок в сторону аттракциона. Заполошный обстрел со стороны невидимого снайпера ни к чему не привел. Аркадий благополучно дотолкал укрытие до линии забора, где в них можно было палить разве что наугад. Добротные, двухметровые бетонные плиты надежно скрыли героев. Вот теперь повоюем. Обрадовался электрик, а ситх заранее пожелал вражине земли стекловатой. В отсутствии работоспособной системы, прыжковый ранец стал бесполезной игрушкой, если бы не небольшой апгрейд топливной системы, сляпанный буквально на коленке. Аркадий держал массивный короб на ноге, пока Долин его курочил. Экспериментальным путем выяснилось, что канистра бензина дает 5-6 секунд полета, или 2, но с запредельным ускорением. Правда, за форсажный режим гном не ручался, вернее 50 на 50, может рванет, а может и нет. «Поехали!» – радостно крикнул электрик и запустил ускоритель. От мощного удара одна из опор колеса обозрения сорвалась с крепления, и огромная конструкция с протяжным скрипом начала заваливаться. К счастью, ситха не в его сторону. Когда улеглась пыль, он поспешил проверить, в каком состоянии отмороженный летчик. Судя по отсутствию взрыва, тот мог быть еще жив. «Аркадий! Аркадий!» – Катиус растерянно бегал по руинам. «Ой, не кричи так громко! Жив я! Только ранец жалко!» Хорошая штука была. Груда обломков шевельнулась и с грохотом осыпалась, выпуская потрепанного, но целого рыцаря. «Давай, стрелка, поищем. Может, осталось чего?» Аркадий отряхнулся и посмотрел в сторону перекрученных стальных ферм. Через 20 минут поисков им улыбнулась удача. Снайпер неудачно упал, свернув шею, а ускоритель отделался раздробленным прикладом. «Не пострелять. Обидно». Расстроился Аркадий. «Все равно нечем». Пожал плечами ситх. Подсумок с запасными выстрелами раздавило в пыль между двух массивных балок. «Оптика слева», — тихо предупредил ситх, когда герои вышли в жилые массивы. «Понял, смещаемся, делаем вид, что сверяемся с картой», — тихо ответил блондин. «Лагерь группировки «Монолайт», то же время, врагу не сдается наш гордый отряд, пощады никто не желает». Долин самозабвенно горланил песни, пока перед ним вышагивал монолайтовец. «Шейзе, ты, швайн и партизанен, рассказать, что вынюхивать». Местный был одет в серую шинель и черную фуражку с эмблемой монолита на кокарде. «Сам ты партизан, карлик, я честный гном», – парировал растянутый на дыбе мастер. «Хальт, ты все врать, гномы всегда бородат, а ты нет, говорить, швайны». Недостаток роста монолайтовец компенсировал особенной обувью, по сути ходулями. «Да пошел ты, рожа лысая», – Долин плюнул в сторону пленителя и отвернулся. Карлик увернулся от плевка, побелел, покраснел и заорал в приоткрытую дверь. «Внесите флюгегенхаймен!» Послышался удаляющийся топот, быстро сменившийся топотом приближающимся. В кабинет, спиной вперед, вошел монолайтовец, державшийся за рукоять некоего устройства. По мере вноса, глаза гнома становились все больше и больше от испытываемого ужаса. Маловажный факт. История подгорного народа полна драматичных моментов. Один из них был назван «Большой раскол». В результате ошибки в заклинании, по мнению гномов, или просто тектонического сдвига, по версии карликов, почти треть жителей гор оказались отрезаны от сородичей. С тех пор гномы отказались от использования магии и переселились в другие места. Карлики же продолжили магические традиции. В результате, народы вновь встретились только лишь спустя 500 лет. Шла война между людскими королевствами. Каждая сторона всеми силами стремилась нарастить преимущество, поэтому в ход пошли наемники. Одно королевство наняло заклинателей карликов, другое – осадно-полевой хирд гномов. Первыми кровавую жатву начали пушки бородачей. Им ответили каменными кольями, выросшими из земли. В ответ полетели картечные бомбы. В той битве выжили единицы, но их слов было достаточно для начала короткой, но очень кровопролитной войны. В знак протеста, с той поры, карлики гладко бреют бороды, чтобы не походить на своих сородичей. Симбиант улетел, но обещал вернуться. Глава 20. Семейные ценности. Всем лежать, работает ОМОН. Аркадий вышиб дверь одним молодецким ударом ноги и ворвался в помещение. Несмотря на открытый по нему заполошный огонь, паладин легко нарубил противников на неровные куски. Пули, выпущенные из автоматов, отскакивали от брони как резиновые, совершенно не причиняя вреда и даже почти не толкая. Блондин ощущал попадание как слабые тычки карандашом. «Фу, ну ты и мясник!» Ситх, вошедший следом, поморщился от стоявших ароматов и луж крови, к которым он не привык. Световой меч прижигал разрезы, отчего жертвы выглядели гораздо аккуратнее. «Не мы такие, жизнь такая!» — хмыкнул блондин. «Что подсказывает сила? Нам вверх или вниз? Рядом с тобой?» Она ничего не говорит, только хихикает глупо. Койтус подозрительно зыркнул на сделавшего непричемный вид электрика. «Все твоя аура, странная». Аура действительно была странной. То ли полуживая система засбоила, то ли пошутили боги. Однако Аркадий в какой-то момент увидел сообщение. «Внимание! Получена способность. Аура пафоса. Перманентная. Вне категории. Аура пафоса. Произвольно искажает физические константы вокруг пользователя. Возможны побочные эффекты в виде воздействия на разум. Это произошло во время очередного нападения монолайтовцев, очень удачно спрятавшихся в засаде. Приключенцы просто не ожидали встретить их в канализационном коллекторе, мимо которого проходили. Оказавшись под перекрестным обстрелом, рыцарь прикрыл собой напарника, несшего роботиссу, а потом с криком «Император защитит!» бросился на врагов. Тогда-то и проявились первые странности новой способности. После боя, Кашкалют пытался выяснить у товарища, что за император, но последний ничего про это не помнил, хотя и в памяти всплыл образ мужественного воина с венком на голове и горящим нимбом. «Предлагаю пойти наверх, там антенны странные торчали», — предложил паладин, на что Ситх коротко кивнул и поправил неудобно висевшие на плече тело. Поднявшись на два этажа, приключенцы так и не встретили сопротивления. Казалось, база вымерла. Вокруг стояла напряженная тишина, и лишь следы бытового разгильдяйства свидетельствовали, что тут еще совсем недавно кто-то жил. По пути успели попасться две казармы, столовая и даже небольшая оружейная, в которой лежали автоматы с боеприпасами. Опасаясь худшего, герои осторожно прокрались к переходу на этаж выше. В отличие от первых трех, он был не через общую лестницу, ее завалили, а в противоположном конце этажа. Однако и там их никто не встретил. Предчувствуя самое непоправимое, герои осторожно поднялись выше. Здесь было также безлюдно, но стали попадаться следы отчаянной борьбы. Кто-то или что-то утаскивало культистов дальше. Вывороченная мебель, содранные ногти, обрывки одежды, пулевые отверстия. Воображение само дорисовывало жуткие картины происходившего здесь. Пройдя по оставленным следам, герои убедились в полном отсутствии местных и через пару этажей уперлись во внушительную дверь. Следы волочения упирались в нее. «Стучать будем, или как обычно?» — поинтересовался Ситх. «Давай постучим, а то мало ли». Аркадий поежился и аккуратно, одним пальцем постучал в преграду. Та ответила басовитым гулом и сама приоткрылась. «Открыто!» — приглушенно донеслось из-за двери. Блондин переглянулся с Кашкалюдом. Дождался кивка и решительно рванул дверь на себя. От увиденного внутри, он оторопел и только подталкиваемый сзади, отошел в сторону. «ПЦ», — тихо произнес он, переваривая увиденное. Огромное пространство было завалено стонущими телами. Практически все они были без штанов и прижимали руки к заднему проходу. Посреди этого безобразия стоял 2,5-метровый механический циклоп. Чувство узнавания неприятно царапнуло память электрика. От точно такого же, но из плоти и крови, ему пришлось побегать. Даже дилда был ровно такого же размера и цвета. Кожаная сбруя и кепочка, сейчас сползая на бок, лишь дополняли образ. Черный властелин, Ситх первым пришел в себя. Флюгегенхаймен. Металлически ответил робот и угрожающе помахал елдой. Эта битва будет эпичной. Дарт похлопал паладина по плечу и поспешил ретироваться. Циклоп, тем временем, пристегнул свой инструмент в специальный паз в нижней части корпуса и начал не спеша надвигаться на продолжавшего стоять столбом Аркадия. «Моя твоя любить, сильно, но нежно», — предупредил робот, подойдя почти вплотную. Он даже манипулятор вытянул, чтобы развернуть рыцаря, но в ту же секунду непонимающе уставился на заискривший обрубок. «Не для тебя мой цветочек рос, железяка». Электрик наконец вышел из ступора и крикнул, активируя способность. «Глаза». Мощнейшая электрическая дуга скакнула к роботу, отчего тот застыл, задымился и рухнул на пол. «Так будет с каждым», — пафосно заявил Аркадий, поставив ногу на торс поверженного противника. «Извини, что не рукоплещу, руки немного заняты». Катиус подкрался сзади, чем напугал товарища и с довольным видом смотрел, как тот подпрыгнул. «Тьфу на тебя, нельзя так подкрадываться, ты гнома видел?» Нет, думаешь, он тут? Уверен. Это самый крупный аванпост в округе. Внимание блондина привлек шум, донесшийся из угла. Кучка тихо лежавших тел зашевелилась, и на свет выбрался Далин. Гном выглядел неважно. Весь в ссадинах, порезах и синяках. Посидевший со стекленевшим взглядом. «Моя жизнь никогда не станет прежней», — заявил коротышка, выуживая сигареты, торчавшие из кармана одной из жертв робота. Прикурив от пальца, он сперва закашлялся, глотнув дыма, но быстро справился с собой и уставился вдаль, полностью отрешившись от реальности. Они тебя не того?» Аркадий не знал, как тактично спросить о произошедшем. На секунду лицо мастера исказило гримаса, но почти сразу все складки разгладились обратно. «Нет, не успели. Этот, сперва их, я спрятался. Он уже почти нашел меня, но вы подоспели вовремя. Ебака страшная», — вынес вердикт Катиус, попинав корпус робота. Резиновая елда от ударов покачнулась и шлепнулась на пол, будучи отрубленной световым мечом. «А с этими гавриками что будем делать?» — когтистый палец показал на выживших после экзекуции культистов. «Мы банда», — просипело одно тело, но сразу заткнулась, после тычка ногой по ребрам. «Шайка писов вы, а не банда. Милосерднее будет вас добить», — решил рыцарь и заколол болтуна. Пока электрик работал забойщиком, гном успел засмолить половину пачки и сидел с отрешенным видом. На все попытки растормошить, он только хихикал и делал пальцами козу-козу. Почуяв неладное, Дарт принюхался к сигаретам и почуял, что те были набиты не только табачной бумагой, но и чем-то позабористей. После этого он начал тормошить коротышку вдвое активнее. «Вставай, наркоша, вставай, будешь сидеть, вырубишься, а отойди, отойди от меня, глупый пони, я смотрю, как танцуют феи». Далин отмахнулся от помощника и опасно накренился, но смог выправиться и вполне уверенно сесть. «Что тут у вас, и чем это воняет?» — спросил подошедший Аркадий. Накурился до карликовых лошадок, начал сетовать котика, но был прерван выкриком гнома. «Розовых пони, вот-вот, и феечки у него танцуют». «Феечки, говоришь, после пережитого, лучше феечки, конечно. Ладно, берем его как есть и надо валить отсюда». «Дэрэрэкон», — пьяно воскликнул мастер и даже попытался подскочить. Увы, ноги его не слушались. «Какой дракон?» — недоуменно спросил Ситх, глядя на поморщившегося паладина. «Да подвязал тут один дед дракона забороть, или заморить, не помню. Смоуком эту ящерицу зовут, вроде. Хм, сила подсказывает, что он недалеко. Примерно вон там», — когтистый палец показал в сторону электростанции. «Куда идем мы с пыхтачком? Большой-большой секрет». Блондин весело напевал песенку, придерживая болтавшегося на плече Далина. Следом за ним шагал Катиус, с аналогичной ношей в виде роботиссы, и тоже подпевал. «И не расскажем мы о нем, и нет, и нет, и нет». От обоих воняло сигаретами, но это их совершенно не смущало. Так же, как и не смущало обилие культистов, встреченных на пути к станции. Команда из Винни-Пыха и Пыхточка их попросту проигнорировала, а особо настырных, не желавших игнорироваться, игнорировали с особым цинизмом. Дойдя до станции, герои уткнулись в большие, закрытые гермоворота. «Пыхточок, тут дверь закрытая». Аркадий удивленно уставился на преграду. «Поражен твоей внимательностью, Винни. Наверное, надо постучать», — предложил Кашкалют, которого потихоньку начало отпускать. Рыцарь примерился постучать кулаком, но счел, что этого будет недостаточно. Под крики «Сова, открывай!» медведь пришел. Он повернулся спиной к шлюзу и в три удара стопы согнул створку до полного заклинивания. В ответ раздался яростный рев совы. Вторая створка ворот дрогнула и с жутким скрежетом отползла в сторону. «Кто ходит в гости по утрам?» Товарищи затянули было песню, но объявился станционный смотритель. «Того едят на завтрак», — пророкотал черный дракон, недобро смотревший на вторженцев. Размером с армейский грузовик, ящер с трудом поместился в коридоре, что, впрочем, компенсировалось длинной подвижной шеей и недвусмысленно чадившей пастью. «Это же ЖЖ неспроста. Пыхтачок, беги!» Блондин перекинул гнома Ситху, отчего последний крякнул от натуги, но резво ретировался. Дракон недобро глянул вслед убежавшему, зачадил как старый дизель и раскрыл пасть, выпуская плотный ревущий поток пламени. От автора: «Признаюсь честно, на этом моменте я всерьез задумался, а не закончить ли на этом месте, слить два тома в один и пойти писать боярку. Потом подумал, намотал яйца на кулак и продолжил. Ведь истории должны быть написаны до конца, Кибердит. Вы же читаете мою писанину, правда ведь? Амидала ДЖПГ, команданте. «Команданте, они наступают!» Крик адъютанта вырвал Тоби из пучины мрачных мыслей. Подскочив, Бесофрит едва не снес люстру рогатой короной. За прошедшее время он сильно вырос как в магической мощи, так и в физических кондициях. В этом статном, двухметровом демоне никто бы не признал того мелкого, дистрофичного задохлика, каким он встретился с Аркадием. Пожар революции охватил две трети инферно. Повсюду шли стычки между бывшими рабами и их хозяевами. Пусть силы беса не сравнятся с мощью демона, но даже тысяча комаров может выпить слона. Низшие сполна отплатили кровью за те века унижения, которым они подвергались. Ад пылал от пролитой крови. Экспансия в верхний мир была на грани провала, поэтому владыка собрал свою гвардию, чтобы смести наглого выскочку, посмевшего бросить ему вызов. «Паспорту, готовь доспехи, я пойду в первых рядах, но господин», — воскликнул адъютант, но был остановлен резким взмахом руки. «Никаких господ, я такой же товарищ, как и все вы, поэтому в битву пойду первым, дабы пресечь возможные возражения», — Че начал облачаться самостоятельно. Через пару мгновений колебаний, ему на помощь пришел паспорту, начавший причитать, что команданте сошел с ума или просто ищет скорейшей смерти. Закончив приготовление, Бесофрит вышел из своей палатки. Знойная пустошь, насколько хватало взгляда, была сплошь заполнена войсками революционеров. Сегодня большей части из них предстоит бесславно погибнуть, даже не дотронувшись до врага. Они попросту сгорят от площадных атак элитных воинов. Впрочем, страха смерти не было ни в одном взгляде, только мрачная решимость и торжество. Осмотрев войско, Тоби Макгевара не спеша пошел в сторону темневшей на горизонте тучи. Чуть погодя, рядом с ним зашагали его ближайшие соратники. Два беса, ифрит и молодой демон, могущий претендовать на приставку архи, но что-то пошло не так. Спустя полтора часа два войска встали напротив друг друга. С одной стороны огромная орда мелких, тощих оборванцев, а напротив них здоровенные, статные высшие, аристократия мира инферно. Последние брезгливо морщили носы, при виде своих оппонентов. Кривая ухмылка тронула уста Че. Сколько раз он видел, как слетают эти маски заносчивости, уступая место страху. Он первым вышел вперед, вызывая архидемона на личный поединок. И тот не заставил себя долго ждать. В рядах аристократов произошло небольшое движение, и вперед вышел демон в особо богато украшенном доспехе. Сойдясь на полпути между армиями, поединщики замерли, осматривая друг друга. «Преклони колени и умри от моего клинка, тогда я подумаю, стоит ли помиловать твой сброд». Первым молчание нарушил владыка. «Лучше погибнуть в бою, чем присмыкаться перед вами». Злобно выплюнул слова Тоби и подавился кровью, пошедшей горлом. Клинок высшего пронзил его насквозь с немыслимой скоростью. «Тогда сдохни, сын». Маловажный факт. Рептилоиды вовсе не пришельцы. Это коренные жители Земли, эволюционировавшие из динозавров. В своем развитии они намного обогнали человечество, благодаря чему остаются в тени по сей день. Глава 21. Невероятное достижение. Съемочная площадка цикла «Дурка». Взмыленный автор закончил ругаться с актерами и расслабленно плюхнулся в режиссерское кресло. Гном опять напился до беспамятства и не выучил текст. Блондин затребовал повышения гонорара, а свет и радость всего проекта, Алиса сломала ноготь. Только Барсик мирно кушал котлетку и не мяукал. Но, все позади, и прозвучала команда к старту. Свет, камера, Алекс, уважаемый пользователь, добро пожаловать в систему 3.0. Вашему вниманию предлагается обновленный интерфейс с анимированными иконками, встроенный чат, бета-режим и регулируемая высота шрифтов. Незначительные правки багов. Ознакомиться с полным списком изменений вы можете по ссылке. Уведомление застало Дарта Катиуса в самый неподходящий момент. Нет, он не сидел, сняв штаны. Просто в один момент он выбежал на открытое пространство, прямо под прицел трех десятков культистов. С двумя тяжелыми грузами на плечах, буквы, перекрывшие обзор, оказались ну очень не кстати. Огонь. Отрывисто прозвучала команда, но ожидаемой стрельбы не началось. Одновременно с командой раздался громкий чих, и всех противников поглотило черное облако. Схлынув обратно, оно оставило только желтоватые костяки в экипировке. Посреди этого безобразия сидели два котенка. В одном легко узнавался кошмарик, благодаря чуть размытым формам, а вот другой, не менее черный, кошкалюду был незнаком. Котята человеческим движением ударили по лапам, после чего незнакомец прыгнул в раскрывшийся на миг портал. «Мяу?» — спросил кошмарик. «Мяу, твой знакомый?» — поинтересовался в ответ ситх, на что получил утвердительный кивок и выразительное помахивание головой в сторону, откуда сбежал форсюзер. «Аркаша там, с драконом сражается», — покивал Дарт и добавил тихо, «если не сгорел». Тем временем бессознательные тела начали приходить в себя. Роботисса слабо подтягивалась, а гном прохрипел за могильным голосом. «Поднимите мне веки, может еще водички подать, накормите спать уложить, согласен, дайте два». Далин буквально на глазах оживился, даже самостоятельно сел, за что и поплатился. Его молниеносно обвил розовый канат и резко утащил в сторону заросли ивняка. Слабые трепыхания бородача не возымели толка, скорость, с которой его тащило, не изменилась, лишь качнулись потревоженные ветки. «Эй, ты куда?» «Мы не договорили». Роботисса успела очнуться и, в отличие от гнома, сразу пришла в форму. Ситха обдала порывом ветра, так быстро она побежала. Движимый любопытством, Катиус раздвинул мешавшие обзору ветки и едва не заржал. В пруду сидела огромная лягушка, из пасти которой торчал отчаянно матерящийся гном. Вокруг водоема бегала Алиса и пуляла в земноводные молниями, от которых Далин матерился особо забористо, а слизь, покрывавшая лягушку, слегка дымилась в местах попадания. Очевидно, электричество не действовало на животное, в отличие от его жертвы. Слева раздался довольно противный, писклявый голосок, запевший песенку. В траве сидел кузнечик, совсем как огуречек. «Ой!» Последний вскрик раздался из-за прилетевшей на звук молнии. На землю шлепнулась дымящаяся феечка с сожженными крыльями. «Страйк!» — довольно крикнул гном и попытался раскорячиться посильнее. Капкан челюсти угрожающе раскрылся, грозя проглотить сопротивляющуюся добычу. «Весело у вас тут», — констатировал кошколюд, примериваясь, куда ударить лягушку, но был опережен роботиссой. Поняв, что магические атаки бесполезны, она набрала короткий разгон, прыгнула и рыбкой воткнулась земноводному в бок. «Есть пробитие!» Сверху радостно прокричал Далин и провалился в глотку твари. «Надо было камерным стрелять, а не простой болванкой!» Прокомментировал происходящее появившийся из ниоткуда неизвестный в черном плаще с глубоким капюшоном. «Не, лучше сперва фугасом обработать!» Парировал ситх, а невидимка удивленно повернул в его сторону голову. В черноте, царившей под капюшоном, ярко светились два красных огонька в местах, где должны были быть глаза. Это же не арты чемоданы накидывать. Тут подбоя метра два, если не три. Резонно. Меня Дарт Катиус зовут. Кварк, ёпта. Кстати, тут картошка выпадает. Заданный вопрос повис в воздухе, поскольку со стороны пруда начал доноситься нарастающий писк. Достигнув совершенно невыносимой высоты, он оборвался, а лягушку разнесло фаршем на многие метры вокруг. Как, впрочем, и пруд. На дне глубокой воронки в обнимку лежали гном с девушкой, совершенно не обращающие внимания на затапливавшую их грязь. «Я сейчас расплачусь. Как мило!» Кварк смахнул несуществующую слезу и исчез. «Уважаемый пользователь, добро пожаловать в систему 3.0». Аркадий со злостью смахнул мешавшую надпись и сосредоточился на противостоянии дракону. Казалось, генератор плазмы у ящерицы переростка обладает бездонным запасом рабочего тела. Щит раскалился и опасно потрескивал, грозя развалиться в любую секунду. «Врешь, не возьмешь», — сквозь зубы прорычал электрик, продвигаясь к живому плазмомету. Щит все же не выдержал. До смоука оставалось буквально пару шагов, когда артефакт рассыпался пылью, а огненная стихия жадно впилась в доспех. Заметивший это, дракон удвоил усилия. Еще никто не смог устоять перед его дыханием, поэтому он решил выложиться по полной. К его удивлению, даже обгорающий эльф упорно шагал в его сторону. С хрустом ломающейся корочки поднялась рука и слегка оплавленный, сияющий от наложенного усиления меч вонзился ящерице в пасть. Смоук рефлекторно стиснул челюсти и подавился. Банально подавился своим же огнем. Испустив из задницы многометровый факел плазмы, он рухнул замертво. Сверху на него завалился Аркадий. Уже почти совсем потеряв сознание, он успел прочитать системное сообщение. «Внимание, герой! Вы получили достижение. Убийца дракона. Получен перманентный эффект. Драконья ипостась. Убивший дракона сам становится драконом». Спустя два часа Палладин очнулся. Победа над столь тяжелым противником далась нелегко. Он ощущал себя куском мяса, забытым в костре, но в то же время ощутимо прибавилось сил. «Внимание, герой! Вы совершили невозможное. Еще никому не удалось сразить дракона и выжить. Вы получили достижение. Восхищение системы. Восхищение системы – особое достижение, выдаваемое за особо выдающиеся заслуги. Красивое имя. Аркадий Аркадьевич Сухой, Аркаделлис дома сухого листа. Статус. Носитель. Убийца дракона. Текущий уровень 34. 678 150 тысяч. Класс. Верховный паладин Эйлуны. Плюс 5 сил плюс 5 вин плюс 4 мудр плюс 2 хар. Божество. Эйлуна. Профессия. Мусорный крафтер. Характеристики. Сила. 20. 3 плюс 5 плюс 1 плюс 2 плюс 1 плюс 2. Ловкость. 18. 7 плюс 1. Выносливость. 26. 4 плюс 5 плюс 1 плюс 3 плюс 2. Интеллект. 19. 8 плюс 1. Мудрость. 15. 5 плюс 4. Харизма. 8. 6 плюс 2. Особые способности. Насрать. Определение возраста предмета. Превращение в лунного волка. Оценка. Аура ободрения. Наложение рук. Сварочная дуга. Активные эффекты. Лунное свечение. Перм. Отсутствие похмелья. Перм. Аура пафоса. Перм. Драконья ипостась. Перм. Эссенция. Сила 56.5%. Ловкость 2.3%. Выносливость 9.2%. Интеллект 16.3%. Мудрость 65%. Божественность 0.05%. Статистика поражала. Характеристики выросли на порядок. Количество опыта, полученное за такого противника, поражало. Но главное, появилась еще одна эссенция – божественность. Блондин встал на путь возвышения. «Это моя рука, это моя нога. Так, а где доспехи?» Блондин пошарил руками вокруг себя. Сил встать не было, да и тело отзывалось жуткой болью. Нащупав что-то продолговатое, он ощутил, как начала уходить боль, да и в целом, стало легче. Подтянув находку поближе, рыцарь смог ее идентифицировать. Меч закаленный. Это оружие закалили в пламени и плоти дракона, благодаря чему оно впитало частичку его мощи. Особый эффект. Драконье пламя. Лезвие начинает источать пламя огромной температуры. Применять с осторожностью. Скрытый эффект. Драконья синергия. Больше всего, артефакт напоминал стальную сосульку на оплывшей рукояти. Тем не менее, Аркадий легким мысленным усилием активировал огонь и едва не отшвырнул меч от себя, его обдало неимоверным жаром. Вот свезло так свезло, на отоплении сэкономлю. Восхищению паладина не было предела, еще бы крылья отрастить, и можно будет летать аки архангел из Хераис. Желаете настроить ипостась для роста крыльев? Система как всегда вылезла внезапно. Аркадий, от неожиданности, согласился и почувствовал странную чесотку на спине. Зеркал поблизости не наблюдалось, а заглянуть за плечо не было возможности. Поэтому на чесотку пришлось плюнуть и искать выход. Еще и кушать захотелось безумно. Монолайтовцы, спешившие к станции, очень удивились, когда им на перес вывалилась обгоревшая фигура и хриплым голосом протянула. «Еды вы!» Сектанты даже струхнули слегка. Еще ни разу им не попадались такие шустрые зомби. Обычно они сгорали, попав в огненную аномалию. Они шатались с голодным блеском в глазах. «Уничтожить!» Коротко бросил командир отряда, и на электрика нацелились дула автоматов. «У вас нет еды, вы!» Грустно прохрипел блондин и одним рывком располовинил всех противников. Также он поступил со следующим отрядом. И еще одним. И еще. Уничтожив пятый, по счету, отряд, он понял, что еды у них почему-то не бывает, и решил поохотиться на местную живность. Благо проблем с готовкой больше не предвиделось. Если не сгорит, то пропечется. Искать пришлось долго. Напуганное стрельбой зверье не спешило подходить близко к обжитым местам. Первого встреченного трехрогого лося Аркадий проводил грустным взглядом. Но затем ему повезло наткнуться на стайку кабанов. С возмущенным хрюканьем они смело кинулись в атаку. Обычно пятерка пятачков легко затаптывала любого противника, но не в этот раз. Рыцарь встал на изготовку и ловко срубил башку первому приблизившемуся хряку. Остальные, заметив это, попытались остановиться или увильнуть. Но не тут-то было. Движимый зверским голодом, блондин перебил все стадо. Вскоре лес наполнился шкварчанием погорающего жирка и запахом жареного мяса. Давясь слюной, Аркадий едва дождался, когда первый кусок поджарится, и сунул его в рот полусырым. Рыча от удовольствия, паладин рвал мясо и проглатывал почти не жуя. Утолив первый голод, он обстоятельно прожарил все мясо и не спеша поел. После сытного обеда надо вытереть руки об соседа. Блин, не об дерево же вытирать. Вот сейчас обидно было. Проскрипел дуб, возле которого обедал электрик. Не, ну если ты настаиваешь. Аркадий с кряхтением встал и как следует вытер руки о кору говорливой буратины. Вот спасибо, добрый молодец, уважил старика. Вновь проскрипело дерево и уронило здоровенный желудь. Вот тебе мой дар, посади его в землю, когда тебе понадобится защита. А теперь ступай, и это, кости поближе подтащи, пожалуйста». «Да не вопрос», — согласился блондин и быстро сгреб остатки пиршества дереву под корни. «Бывай, старый», — помахал он дубу полностью зажившей рукой. «Иди с миром, крылатый молодец». «Крылатый? Что за ерунда?» Рыцарь извернулся посмотреть себе за спину и застыл в шоке. Глава 22. Чествование героев. На спине паладина красовались небольшие, практически нетопыренные, крылышки. А те не встать, и чего с ними теперь делать? Снять трусы и бегать. Из кустов донесся насмешливый голос. «Кто здесь? А ну выходи!» Блондин заозирался, силясь заметить насмешника. «Не вертись, я прятаться не успеваю», — пробурчал неизвестный из-за спины. «Ага», — воскликнул Аркадий, резко развернувшись. Он ожидал раскрыть инкогнито голоса из-за спины, но снова потерпел неудачу, там никого не было. «Я снова за спиной, бе-бе-бе», — сам напросился. «Глаза». Фраза-активатор сработала как надо, впрочем, как и всегда. Сзади послышался отборный мат, и из невидимости вывалился гоблин. Натуральный такой, метрового роста, с мерзкой бородавкой на носере и разлапистыми зелеными ушами. «Уу, сука, я же ничего не вижу». Мелкий засранец тер глаза и матерился. «А нифиг выпендриваться было», — победно ответил рыцарь. «Аркаша, живой». Из леса вылетел бородатый смерч, оказавшийся гномом. Далин едва не сбил блондина с ног и сдавил в крепких объятиях. На секунду электрик даже подумал, что его сдавили гидравлическими клещами, но обошлось. «Здоровый какой стал, кабанище, и я рад тебя видеть. А где все? Отстали чутко. А это кто у тебя? Рожа больно знакомая». Бородач склонился над гоблином. «Лапки убери, костогрыз императоров». Собственной персоной из зарослей вынырнула Алиса и сходу идентифицировала зеленокожего. «Ну, Аркаша, ну молодец, известнейшего эльфоеда повязал. За него нам очень неплохо заплатит». Гном уже подсчитывал барыши, когда пленник возмущенно пискнул. «Вы ничего не докажете. И вообще, я с собой покончу». «Ничего, за мертвого нам тоже заплатит». Далин отечески похлопал гоблина по плечу. Пока бородач издевался над пленником, успели подойти оставшиеся члены команды. С Дартом блондин молча обнялся, а котенок взлетел черным облачком на плечо и вылизал хозяину ухо. «А чего это у тебя сзади?» — неожиданно спросила Алиса. «Где?» «Вон там, трепыхаются такие. Крылья». С каждым словом, голос роботисцы становился все более удивленным. «Ну, да, крылья, а чего такого?» — недоуменно спросил Аркадий таким тоном, будто бы наличие крыльев является нормой для всех.